Она обязательно вернется. Самое лучшее — подождать ее здесь. И время от времени звонить домой на всякий случай. У нее есть ваш ключ?» Я утвердительно киваю головой. «Расслабьтесь. Вы утомлены. На вас лица нет. Можно подумать, вы вышли из ада. Что произошло? Это из-за несчастного недоразумения с Лизон?» «Действительно, я потрясен. Я убит случившимся. Я опустошен. Голова раскалывается. Реакция на потрясение?» Говорю с невольной гримасой. «Да, из-за ада. Не из-за Лизон. Она забеспокоилась. Эммануэль, вы больны. Того я глядел, упадете. Прилягте. Я принесу вам что-нибудь попить». Я вяло встаю, все кружится. Она берет меня за руку, ведет к атаманке, или как это называется, заставляет вытянуться, приподнимает голову одной рукой, а другой подсовывает две подушки мне под затылок. И, конечно же, ее запах обволакивает меня. Ее запахи, ее тело — сад запахов. Ей нет никакой надобности в химии из хрустальных флаконов. Вот только бы она ими не пользовалась. Это будет извращением и кощунством. Запахи Изабель. Теплый, тяжелый поднимается из ее широко открытого ворота. Неопределенный, волнующий, выделяется из ложбинки на затылке под густым шиньоном ее дневной прически. И мощный аромат самки от подмышек. Но к чему все это меня приведет? Это невозможно. Не буду же я... «О, нет, нет! О, да!» Я прижимаюсь к ее груди. Настоящий подлец, пользующийся своим собственным несчастьем. Под моей щекой ее блузка неосязаемо легка, думаю, шелковая. Она в сто раз ближе ко мне, чем если была бы обнаженной. Ее свободные твердые маленькие груди трепещут в такт с ее сердцем. Я чувствую, как оно колотится, ее маленькие крепкие грудки подростка, но как они волнующие. Мои ноздри расширяются, предаются оргии нежных запахов. Она не уклонилась, она застыла. Ее руки не закончили свое движение, не смею поднять глаза к ее лицу. Ее рука опускается на мои волосы. Я выиграл, и внезапно я начинаю плакать, молча, крупными слезами, стекающими во впадинке между ее грудями. И плачу я, сам не знаю почему, может, от печали, что потерял одну, от волнения, что обрел другую. По обеим причинам, без сомнения, мы не двигаемся. Она берет мою голову обеими руками, наклоняется и касается губ своими губами, оказавшимися еще более нежными, чем я мог себе представить. Она освобождается, идет запереть дверь, а я смотрю, как она идет, и плачу, на этот раз от счастья. Я говорю, а если Лизон? Она светло улыбается. Как будто ты не знаешь, что это самый прекрасный подарок, который мы можем ей сделать. Она становится на колени у моего изголовья. Ее лицо на уровне моего, она смотрит на меня. Она смотрит на меня, и это все. Она наполняет себя мной через глаза, торжественно, пристально, как ребенок, созерцающий новую игрушку, подаренную на Рождество, и не смеющий поверить в свое счастье. Я не знал, что на свете существуют зеленые глаза, в которых столько света.